12. Тут, пожалуй, настало время рассказать и о второй девушке, очаровавшей всех мужчин Нижнего хутора, о Кайсе. И для начала сказать, что Кайса заставляла всех мужчин Нижнего хутора каяться, всех без исключения. И тех, кто увидел ее красоту и влюбился, а значит, в итоге растратил свой энергетический запас впустую или вхолостую. И тех, кто полюбить ее не мог, а значит, не мог любить вовсе. И жил с такой красотой рядом, тоже выходит впустую. Женатых и холостых, старых и молодых. Каялись даже женщины и девушки, что они не так красивы, и что они поверили своим мужьям и женихам, падким на чужие прелести. Вот такая она была эффектная женщина. Впрочем, это всем известно. Красивая и абсолютно пустая. Как мир до появления гор и лесов, океана, омывающего твердь, и неба, омывающего океан. Как вселенная до сотворения луны и звезд, травы и цветов, как мир до сотворения Ювенали. Но главное, что в глазах Кайсы жила вселенская грусть. Такая грусть, что аж морозом по коже продирала, грусть бескрайнего океана, скучающего по клочку суши, грусть бездонного космоса, изнывающего по одинокой звезде, грусть норки, что, прячась в своей бездонной норе, умирает от безответной любви к дураку-бурундуку. И от этой грусти каждый мужчина рядом с Кайсой чувствовал себя не в своей тарелке.